Меч, который он для удара держал двумя руками, падает, так как левую руку он разжал, а вот правая так и осталась на рукояти меча. «Упс, как же так?» – я покачал головой. «Ты потерял свою руку, обычно говорят про потерянную голову, а ты решил, что это будет слишком кардинально?» «Да». Краем глаза я заметил, как от зрелища отвернулись некоторые девушки, а вот Гарри хмуро взирает на происходящее, а вот девушка, из-за которой все началось, смотрит на паренька с мстительным удовлетворением. «Итак, мы продолжим. Возможно, ты хочешь потерять вторую руку или ногу?» Одним взмахом я стряхнул с секиры кровь и забросил ее на плечо. «Или же ты произнесешь всего два слова? Ну же!» Парень продолжал орать, пока я подходил к нему. «Я сдаюсь, сдаюсь!» Я удовлетворенно кивнул. «Отлично, мисс!» Наследник Блэка держал уверенную победу. «Как наставница этого молодого человека я не имею к вам никаких претензий. Однако родители паренька наверняка будут не очень довольны. О, на этот счет можете не переживать. Ведь родители должны будут предъявлять претензии к родителям этого молодого человека, а они...» Наставник покачал головой. «Таких врагов я не пожелаю никому. Хорошо». Пока они говорили, девушка уже бросила несколько заклинаний как в самого паренька, так и в отрубленную руку. «К сожалению, мой ученик не сможет принять участие в этом турнире. Я снимаю Маркуса Кудесникова с этого турнира». Голос ее звучал громко. «Кудесниковы». Белла задумчиво постучала указательным пальчиком по губам, а после беззаботно махнула рукой. «Вспомнила, они ничего из себя не представляют, так что меня одной хватит, чтобы весь их рот раздавить, если они, конечно, решатся что-то предъявить Блэкам. Мисс, ваша честь защищена». «Благодарю, наследник Блэк». Девушка сделала короткий книксон. «Мое имя Драко. Драко Блэк, а как зовут вас, а прекрасная незнакомка?» «Флёр Делакур. Приятно с вами познакомиться. Не желаете ли составить нам компанию?» Я заметил, как глаза у Гарри начинают стекленеть. «Хаэм, я не против, но я должна буду предупредить родителей. Как пожелаете». Я кивнул ей, и она тут же скрылась. «Гарри, приди в себя». Я дал пареньку подзатыльник, приводя его в норму. А, попутно я почистил и убрал секиру, а в мыслях я был немного растерян, так как девушка была безумно красива. И ведь я знал, что ее очарование пока не влияло на меня, а мне все равно хочется схватить ее и утащить куда-нибудь на край света, где я смогу дождаться, когда мы оба достаточно вырастем. И я встряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли. От автора: «Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Флёр Делакур. Глава 35. Знакомство. От автора: «Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Наследник Блэк, я, Жан-Поль Делакур, благодарю вас за то, что вы вступились за мою дочь и отстояли ее честь и достоинство». Мужчина, на которого Флёр была отдаленно похожа, протянул мне руку для рукопожатия, и я с готовностью пожал ее. Мне было приятно, что мужчина оценил мои действия, а вот то, что на меня сейчас давили значительно сильнее, было уже не так приятно. «Леди, позвольте выразить вам признательность за то, что вы воспитали этого молодого человека столь достойным образом. Это моя жена Аполлин Делакур, с Флёр вы уже знакомы, а это наша младшая дочка Габриэль. Нам очень приятно. Мое имя Вальбурга Блэк, а это мои доченьки Нарцисса и Беллатриса Блэк, моего внука же зовут Драко Блэк. Позвольте вам также представить Филиуса Фитвика, наставника моего внука, а также его друзья. Я прошу прощения за то, что встреваю». Я не сдержался и начал с усилием массировать виски. «Но я прошу прекрасных девушек из семейства Делакур учесть, что перед ними находится 11-летний парень. Даже фонового давления от вас хватило». Я слегка кивнул на Гарри, который просто пожирал девушек глазами, а вот Флитвик был более чем адекватен, чтобы воздействовать на окружающих, а не только на моего товарища. «Потому, возможно, мы остановим эту проверку. Поверьте, я скорее пойду к стене и начну биться о нее головой, чем позволю себе нетактичное поведение по отношению к вам. Хаэм, а мальчик мне нравится». Аполлин коротко кивнула своим дочерям, которые до этого пристально смотрели на меня, и после этого на лицах обеих девочек выступил смущенный румянец. Было видно, что до этого момента они не рассчитывали, что я выдержу такое давление, сейчас же они стали понимать, как это могло выглядеть со стороны. Смелые знают свои пределы. «Флёр, я не буду против, если ты захочешь с ним пообщаться, если, конечно, молодой человек пообещает также отстаивать твою честь и достоинство, как и некоторое время назад. Почту за честь. Я коротко кивнул маме девушки. И прошу прощения за то, что прервал знакомство. Ничего, я понимаю. Далее знакомство все же состоялось, и мы одной большой компанией отправились в сторону ресторанчика. Не самого дорогого, но и не самого дешевого. Итак, ты ученик мастера Флитвика, не только ученик. Я покачал головой. Если бы тот парень был более сдержанным, то он бы узнал, что для того, чтобы стать учеником Флитвика, мне пришлось сдать ему программу за несколько лет по чарам и заклинаниям, сдать весь материал за первый курс Хогвартса по остальным предметам, а затем стать его ассистентом. Ассистентом. Флёр посмотрела на меня с шоком и недоверием. А да, мисс. Флитвика привлек ее возглас, и он слегка отвлекся от разговора со старшим поколением. Фактически у нас получилось некоторое разделение, и взрослые оказались со взрослыми. Габриэль с моими товарищами, а Флёр со мной. Делакур, Драко очень хорошо справляется, преподавая первым трем курсам чары и заклинания. Должен сказать, что то, что он придумал, вполне может поднять уровень преподавания на моем предмете в разы. Возможно, если в конце этого года его метод будет успешным, я внедрю систему мини-соревнований за полугодие и за год и награды, потому как многие студенты выучили как минимум по 3-4 дополнительных заклинания. Ясно. Флёр улыбнулась мне, и я вновь почувствовал легкое давление на мои ментальные щиты, впрочем, это давление довольно быстро исчезло. Прости, это, не извиняйся, я понимаю, что это в твоей природе, и благодарен за то, что ты сдерживаешь себя, позволяя мне немного отдохнуть и поправить ментальные щиты. Ты, она с удивлением посмотрела на меня, ты понимаешь, что ты веяла? Да, я понял это, на четверть веяла, я понимающе покивал. Но во время разговора позволил себе приблизиться к ее ушку и тихо прошептать: «Быть немного веялой – это то же самое, что быть чуть-чуть беременной». О, этот испуганный взгляд! Я даже не сдержался и весело рассмеялся. «Флёр, ты так забавно выглядишь!» Я покачал головой. «Ты издеваешься?» «Вовсе нет, просто прошу не врать мне». «Хорошо». Она медленно покивала, и после этого мы продолжили общаться. В какой-то момент наша с Флёр компания объединилась с компанией остальных детишек, и мы продолжили весело болтать. Правда, Поттеру пришлось периодически давать подзатыльники, чтобы он приходил в себя, так как даже фоновое влияние Вейл давило на него слишком сильно. Несколькими часами позже. Взгляд со стороны. Флёр. Да матушка, как тебе этот молодой человек? Ты о ком? Там их было двое. Не надо придуриваться. Общалась ты с одним молодым человеком, да и наше воздействие выдержал только один из них. Так как тебе, юный Драко, это... Флёр была слегка растеряна от слов своей матушки, а та лишь по-доброму улыбалась. Он понял, что я веяла. Правда, в голосе Эпплин слышался интерес и легкое недоверие. И продолжил общаться с тобой, вроде бы британские маги несколько предвзято относятся к таким, как Габриэль, и мы с тобой. Да, и я не заметила никаких изменений в общении. Возможно, он просто слишком хорошо играет, и ему что-то нужно от нас, нужно. Эпплин задумчиво прикрыла глаза, продолжая анализировать всю доступную информацию. Не думаю, ради этого не стали бы враждовать с другим родом, а попытались бы просто привлечь наше внимание и пригласить к себе. А тут, явно слегка поспешные, но в целом одобряемые старшим поколением, действия наследника рода. Матушка, а что ты вообще можешь о нем сказать? Еще слишком рано что-то говорить. Флёр, нет, я правда так думаю. Ну, он сильный, защитил меня, приятный в общении и еще ученик мастера Флитвика. Смотрю, мальчик тебе понравился. Он еще слишком молод. Девушка выкрикнула это, явно поняв, куда именно клонит ее матушка, и тут же, смутившись, опустила взгляд в пол. Дочка, молодость — это такой недостаток, который очень быстро проходит. Такие маги, как Драко, имеются в виду те, кто достаточно силен, чтобы выдерживать давление двух Вейл, которые еще не вошли в силу, и одной взрослой, которая, конечно, не давит своим шармом в полную силу, очень редки. Твой отец, например, не мог таким похвастаться не только тогда, когда мы познакомились, но и когда играли свадьбу, из-за чего мне пришлось выцарапать глаза многим сучкам, которые решили покуситься на мое. Да, со временем, Жан приобрел нужную устойчивость, но тогда, Эпплин покачала головой, и если в своем возрасте наследник Блэк способен выдерживать наше давление, а твое так и вовсе держит спокойно, то надо бы застолбить местечко, это будет сложно. Глаза девочки раскрылись, когда она поняла, что она сказала, А вот ее мама насмешливо посмотрела на нее. Я еще ни на что не соглашалась. Конечно, дочка, конечно, конец, драка. Да матушка, я посмотрел сначала на Беллу, которая обратилась ко мне, а после и на Цисси. Вальбурга, стоило нам оказаться около номеров, сказала, чтобы мы сами разбирались, и ушла к себе. Так что сейчас у нас предстоял разговор между собой. Как тебе Флёр Делакур? Симпатичная, достаточно образованная, из хорошей семьи. Я пожал плечами. Есть один минус, она веяла, но в целом, у нас должно найтись что-то, чтобы Вейла могла родить мальчика. Так что как возможная партия она меня устраивает. Разве что политики наши будут пытаться. Я слегка поморщился, но их всегда можно будет заткнуть вызовом на дуэль или просто урезанием финансирования. Мы же многие проекты поддерживаем. Да, мы с них и доходы получаем, но если мы не станем финансировать, то останемся при своих, а вот министерство не сможет реализовывать свои интересы. Хорошо сказал. Белла одобрительно усмехнулась, но все же веяло. Она покачала головой. Не то чтобы я имела предубеждение перед ними, но, да есть они у тебя, сестренка. Но тут я с тобой отчасти согласна. С другой стороны, породниться с главой Аврората Франции, который с нашей помощью может попытаться занять пост министра. Мы все знаем, что у нас вскоре может стать неспокойно и место, куда мы сможем отступить. Оно может оказаться весьма полезным. Я согласен, но об этом пока еще рано говорить. Вы уж простите меня за прямоту, но ваши договорные браки показали мне, что не каждый такой брак будет счастливым. А вот если мы с Флёр сможем проникнуться друг к другу, если не любовью, то хотя бы взаимным уважением. Я задумчиво покивал. Тогда я не буду против подписать предварительное соглашение о намерениях. Отлично, это собственно то, что я и хотел от тебя услышать, а теперь давайте отдыхать, тебе завтра выходить на помост. После этих слов Беллы меня расцеловали в щеки и оставили в моей комнате. Вот только сон никак не шел, и я вышел на балкон своего номера и, присев там в кресло, задумчиво стал наблюдать за небом. Кажется, я вскоре стану не таким свободным мужчиной, как мне бы могло хотеться. Впрочем, что там будет в договоре, еще надо посмотреть, как и будет ли договор вообще. Слабая женщина мне точно не нужна, так что надо будет завтра присмотреться к Флёр во время дуэлей. Все же она приехала сюда участвовать в них, вот и оценим ее навыки. В дверь постучали, и я, встав со своего места, направился к двери. «Кто?» Говоря это, я посмотрел в глазок и увидел миниатюрную блондинку. «Габриэль, имя девочки?» Я вопросительно произнес. Стоило мне только открыть дверь, и мелкая, широко раскрыв глаза, посмотрела на меня. «Габриэль, что-то случилось?» Она продолжала смотреть на меня с шоком. «Что-то с родителями?» Она яростно замотала головой. «С Флёр?» И снова она яростно мотает головой. «Так что случилось?» «Ничего». Она покачала головой и смущенно опустила взгляд в пол. «Я просто сильно удивилась, что ты открыл дверь. Думала, дверь откроет твоя Дафна. Нет, она не проводит ночь в моей комнате, чтобы открывать двери тем, кто собирается ко мне прийти. Но все же, что тебя привело ко мне? Я тебе так и не сказала спасибо». Она нерешительно подняла свой взгляд на меня. «Спасибо тебе за то, что спас сестренку Флёр». Она сделала два шага вперед и обняла меня за пояс, прижавшись щекой к моему животу. «Ну-ну, ты чего?» Я погладил ее по голове. «Все же хорошо закончилось. Угу, спасибо тебе, братик Драка». Она отстранилась от меня и быстро убежала. Я же с легкой улыбкой закрыл дверь и, покачав головой, вернулся в кресло на балконе. «А когда тебя называют братиком, это приятно. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://dis.sort.gg/tabgnst. Габриэль Делакур. Глава 36. Открытие. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Ранним утром мы стояли перед местом, где были установлены помосты, и я с интересом смотрел на то, как десятки вейл московского ковина отплясывают нечто зажигательное. И хотя их танец вкупе с распространяемым шармом заставил меня слегка потерять контроль, но по крайней мере это не вылилось в том, как себя вели некоторые разумные, которые хотели броситься к девушкам. Вместо этого я просто расплылся в блаженной улыбке. «Тебе нравится?» «Хм, совру, если скажу, что нет». Я пожал плечами на вопрос Флёр, которая стояла по правую руку от меня. По левую же руку стояла Пенни, которая бросала на нее недовольные взгляды. Я их видел, и Флёр их видела и бросала в стороне нее насмешливые взгляды. Она как бы говорила ей, что знает о том, что она думает, но не собирается отступать. Мне от этого было слегка не по себе, но с другой стороны, когда две шикарные девушки вступают за тебя в соперничество, приятно, черт возьми, и тебя не беспокоит то, что эти могут сделать из мужчины пускающую слюни верную собачку. Пенни попыталась остаться корректной, когда задавала этот вопрос. Она явно проглотила ругательство, которое собиралась сказать, и я был ей за это благодарен. Пфф. Флёр своим фырком выразила все свое отношение к словам девушки. А обычные девушки не могут так поступить, а, не спеши. Я покачал головой, останавливая Пенни от необдуманных слов. То, что для этого вам надо чуть больше сил и времени потратить, не значит, что вы не можете. Сколько уже было случаев, когда ведьмы опаивали своих избранников. Причем если некоторые делают это аккуратно, то другие. Я печально вздохнул. Другие перебарщивают, превращая мужчину в животное, пускающие слюни и полагающиеся только на инстинкт размножения, направленный на одну единственную девушку. Если не веришь, то просто узнай в Мунга, сколько раз в год к ним попадают люди с передозом любовными зельями. Ну а еще можешь попробовать подать запрос в Аврорат, хотя они не часто на подобное отвечают. И они, если ответят, скажут, сколько дел ежегодно расследуется о подлитии зелий. Но они же... В голосе Пенни послышалась легкая растерянность, а вот Флёр смотрела на меня с удивлением и благодарностью. А что они? Они такие же живые и разумные, как и мы с тобой. Наверняка среди них есть множество тех, кто хочет использовать дар для того, чтобы улучшить свое положение, но, просто заметь, сейчас Флёр сосредоточила свои силы на мне, а вот ее мать и сестра скорее всего на мистере Делакуре. Это так, Флёр покивала, заметив мой вопросительный взгляд. Нам не доставляет никакого удовольствия, когда на нас капают слюной. Не то, чтобы я не стану пользоваться этим на дуэлях, но в обычной жизни. Она покачала головой. Очень сильно мешает, когда твой собеседник неожиданно превращается в идиота. Так что я рада, что встретила тут Драка, который способен выдержать мое давление. Конечно, я бы могла его еще и усилить, но это уже будет некрасиво. Ха, конечно некрасиво, тебе его мамы волосы повыдергивают. Пф, как будто будь я дурочкой, гоняющейся за красивой жизнью и ухажерами, меня это остановило бы. А тем временем танцы продолжались, девушки продолжали распалять публику, а охрана мероприятия сдерживала их, не позволяя прорваться к танцующим девушкам. Хм, надо будет небольшое пожертвование сделать. Я склонил голову на бок. Вон как стараются. И даже пытаются не обращать внимания на тех, кто уже потерял самообладание. А ведь по личикам некоторых видно, что им противно от этого. Ну, они сами пришли сюда работать. Флёр пожала плечами. Их никто не заставлял. Как правило, на подобную работу идут весьма неопытные девушки из общин. И они после подобного либо хотят найти того единственного, кто будет выдерживать их шарм, либо пускаются в другую крайность. Хотя есть и те, кому просто нравится внимание к себе, и потому они раз за разом принимают в подобном участие. О, кажется, они закончили. Я прокомментировал то, что Вейлы довольно оперативно убежали, а в воздухе зазвучал довольно молодой мужской голос. Дорогие дамы и господа, мы рады приветствовать вас на очередном международном турнире по дуэлям. Все присутствующие буквально взорвались овациями. И мы бы, конечно, могли бы уже начать, но организаторы турнира попросили меня напомнить основные правила уже участвовавшим в турнире разумным, и рассказать о правилах тем, кто прибыл сюда впервые. И первое и самое главное правило – никаких смертельных заклинаний. Помните, вы пришли сюда не жизнь на кон ставить, а показать свое искусство или превосходящую других силу. Так что я надеюсь, все вы будете соблюдать это правило. Толпа шумно согласилась с этим. Правило второе. Никакой стали. Да, нам прекрасно известно, что на некоторых турнирах разрешено использовать сталь для отражения заклинаний противника, но мы считаем, что владение сталью – это сложное искусство, но здесь мы собрались именно чтобы увидеть, как вы владеете магией. В этот раз толпа разделилась. Впрочем, это правило было вариативным и, насколько я знаю, менялось от страны к стране. Где-то сталь разрешалась только для того, чтобы отклонять заклинания противника, где-то ей можно было также атаковать, а где-то, как здесь, она была запрещена вовсе. Третье правило. Никаких артефактов. Перед выходом на помост вас проверят, вам разрешено иметь при себе только палочку и дуэльный костюм или его аналог, При этом костюм может быть изготовлен из самых разных материалов, но не может быть зачарован. В этот раз толпа вновь выразила почти единогласное согласие с правилом. Четвертое правило. Передвижения запрещены. Точнее, они почти запрещены. На каждом помосте будет находиться небольшой меловой круг, находясь в котором можно будет двигаться. Для тех, кто будет участвовать в турнире впервые, он будет диаметром в 15 шагов. Для остальных он будет постепенно уменьшаться в диаметре, и самая старшая возрастная группа будет иметь в своем распоряжении круг диаметром всего 2 шага. И снова спорное правило, которое слегка изменялось в зависимости от страны, в которой проходил турнир. Я слышал, что пару лет назад состоялся турнир, в котором вообще нельзя было сходить с места и даже отклонять корпус от летящих заклинаний было нельзя. Впрочем, часто составители правил отталкиваются от того, можно ли будет использовать сталь на турнире или нет, потому как было бы глупым разрешить использовать ее для атаки и ограничить подвижность дуэлянтов кругом в пару шагов. Ну и самое главное правило турнира. Покажите все, на что вы способны. На этом мы начинаем первые дуэли на этом турнире. Сейчас над помостами вы увидите свои имена и имена ваших соперников. Прошу представителей младшей группы занять места на помостах. И правда, вскоре начались первые дуэли, но своего имени я не заметил, так что просто решил понаблюдать за одним из поединков. Изучаешь противников? Ну, я слегка пожал плечами на вопрос Флёр. Ему это не нужно. Учитывая возможности 11-летних детей и то, что они всего полгода как изучают магию, ну некоторые чуть дольше, у них против драка нет ни единого шанса. Если бы тут была разрешена сталь, то я бы согласилась, уже видела, как он обращается с ней, не профи, конечно, но много лучше его сверстников, да и некоторых моих сверстников, которые посвятили себя владению сталью. Я на эти слова только усмехнулся. Я сомневаюсь, что они имеют такие же возможности, как я, или ты. Я бросил короткий взгляд на девушку. Наставники, маги, которые помогали снимать усталость, простые зелья для восстановления, которые не имеют побочных эффектов. Многие бы сказали зелья для развития мускулатуры. Флёр улыбнулась уголками губ. О, я хотел. Я не собирался скрывать того, что поначалу действительно хотел пойти более простым путем. И что же тебя остановило? Мои мамы. Я беспечно пожал плечами. Запретили? В голосе Флёр послышалась легкая язвительность. Нет, просто сели со мной за стол, поставили передо мной зелья, которые я хотел принять, после чего положили брошюрку, в которой доходчивым языком говорилось, что эффект зелья очень сильно зависит от изначального развития. Так что если перед принятием зелья я буду в пиковой форме, то и результат от него будет значительно лучше. Ну, немногие готовы ждать и работать до кровавого пота. Она пожала плечами. Я готов, ведь от этого будет зависеть в том числе и то, сколько именно я проживу. О, мое имя. Я кивнул на один из помостов, к которому совершенно спокойно прошел. Встать перед помостом и дождаться противника, который шел к своему краю помоста медленно и явно красуясь. Одет он был в какую-то разукрашенную мантию, которая явно была очень дорогой и, как по мне, безвкусный. Драко Блэк, Британия, учитель Филиус Флитвик, против Павла Кракова, Польша, учитель Алексей Тихий, на помост. Я поднялся на помост, внимательно смотря на своего противника, который явно не воспринимал меня всерьез. Когда мы оказались на помосте, к каждому из нас подошли проверяющие и очень быстро проверили на наличие различных артефактов. Чисто. Чисто. Оба проверяющих на русском языке доложили судье, и тот взмахнул палочкой, и над помостом загорелся зеленый огонек. Дуэлянты, приготовиться. Я встал в свободную стойку, которой так любил пользоваться, а вот мой противник занял некую пафосную стойку, а на его губах появилась усмешка победителя. Бой. Противо. Отбрось. Противник явно использовал какое-то заклинание на своем языке, и я отдаленно понял его значение. Вот только он был слабоват, и это было понятно. Я был почти уверен в том, что буду жестоко доминировать над своими сверстниками, и то, что его заклинание не заставило мой щит даже рябью пойти, говорило о том, что это не тот противник, о котором мне стоит волноваться. Жест палочки, я слегка издевательски предложил пареньку попробовать свои силы вновь. Ты. Я не стал отвечать на его слова и просто повторил свой жест палочкой. Отбрось, отбрось, отбрось, взорви. Парень стал забрасывать меня заклинаниями, а я, слегка склонив голову на бок, изучал то, что он делает, а после 2 минут обстрела лениво двинул палочкой. Экспеллиармус. Палочку противника буквально вырвало из его рук, и я вторым жестом, отменив защитное заклинание, ловко поймал ее. Победитель, Драко Блэк, Британия, учитель Филиус Флитвик. Мне отдали победу, и ко мне тут же подошел судья, которому я и передал палочку противника, и вежливо поклонившись сначала противнику, потом судье, а после и зрителям, я удалился с помоста. «А ты неплох», — Флёр уважительно кивнула мне. «Рассчитываю, что в вашем исполнении дуэль также будет занимательной. Не могу этого обещать». Она слегка пожала плечами. «Все же в моей возрастной категории находятся более опытные дуэлянты, которые не первый год познают это искусство. Так что могу лишь сказать, что приложу все свои усилия, и этого будет достаточно». Я покивал, после чего мы с Флёр и моими друзьями продолжили наблюдать за дуэлями. К моему удивлению, сама Флёр была вызвана в самом начале боев ее возрастной группы, и она показала себя действительно хорошо. Естественно, после этого мы никуда не ушли, Флёр решила понаблюдать за своими возможными противниками и противницами, которые, в отличие от моей возрастной группы, действительно показывали куда более хорошую подготовку. «Мда», — я покачал головой, когда мы покидали место проведения дуэлей. «Кажется, для меня этот турнир пройдет весьма и весьма просто». «Ну, это было бы удивительно, все же твой уровень подготовки впечатляет, да и наставник. Не стал бы Флитвик брать себе в ученики и тем более рекомендовать на этот турнир того, кто не способен тут победить». Я пожал плечами на реплику Флёр. «Ну, я надеялся подчерпнуть для себя что-то новое, интересное, возможно, необычное, а тут...» Я слегка печально махнул рукой. «Сахатик». Этот возглас заставил нашу компанию обернуться, и перед нами предстал слегка непричесанный немолодой мужчина, который во все глаза смотрел на Гарри. «Вы его все же пригласили?» «Ну, он крестный Гарри, так что на наш взгляд они оба имели права на встречу друг с другом». «Крестный?» Гарри слегка растерянно посмотрел на моих мам, которые и произнесли эти слова. «Гарри, позволь тебе представить нашего непутевого братца, Сириуса Блэка. Он является твоим крестным отцом, но по некоторым причинам не мог участвовать в твоей жизни. Но сейчас вы можете как минимум начать общаться». От автора: «Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/tabgnst Драко Блэк, Сириус Блэк, глава 37, встреча и второй тур. От автора: «Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо, сэр, не надо». Гарри сделал пару шагов назад, отступая от Сириуса, который сделал к нему пару шагов. «Гарри, это же я, Сириус, дядя Сири, я тебя, когда ты был маленьким, на детской метле катал». В голосе Сириуса слышалась растерянность и боль. «Сириус, я не думаю, что Гарри помнит тебя, так как это для тебя было в осознанном возрасте. Сам же Гарри был тогда еще слишком мал для того, чтобы запоминать что-то. Потому я могу дать тебе совет: не торопиться и просто сходить с Гарри в какой-нибудь ресторанчик, где вы сможете пообщаться». «Я пойду с ними». Белла покачала головой. «А то, зная Сириуса, он точно что-то выкинуть захочет». «Кузина, не стоит так говорить». Сириус картинно схватился за сердце. «Заткнись, Сири, ты был и остаешься придурком, который живет сиюминутными порывами. И доверять тебе нельзя. Эй, я изменился». «Если бы ты изменился, то...» Белла покачала головой. «Неважно, я просто прослежу за тем, чтобы ты не наделал глупостей. Гарри». Я тем временем посмотрел на товарища, который растерянно наблюдал за крестным, о котором он ничего не знал. «Дай ему шанс. Он хоть и придурок, да и в школе много чего нехорошего творил, но в целом он неплохой человек. По крайней мере, из того, что мне о нем известно. Но он меня бросил». Гарри уже не был тем забитым пареньком, не то чтобы он избавился от всех недостатков своего воспитания, но был уже на пути к этому. Так что он внимательно посмотрел на меня. «Нет, Гарри, он не бросал, просто вот как раз у него не было другого выхода. Да, все могло бы сложиться иначе, если бы он не был таким импульсивным. Но он такой, какой есть, и он твой единственный действительно близкий человек. Я...» «Хорошо». Гарри кивнул и несмело сделал шаг вперед. «Сэр, я дам вам шанс. Гарри, я...» «Спасибо. Называй меня Сири». «Я...» «Ну или Сириус». Сириус осознал, что слегка давит на парнишку, и потому решил немного отступить и позволить ему самому сделать пару шагов вперед. «Хорошо, Сириус, давайте с вами пообщаемся». Парень со своим крестным и мамой Белой ушли, а Флёр тихонько коснулась моего плеча. Это же был Сириус Блэк? Да, он же преступник. Почему вы так спокойно с ним разговаривали и почему его не задержали местные Авроры? Ну, дело в том, что его оправдали, но там были свои нюансы, из-за которых его просто выслали из страны. И потому в Британии он появиться не может, но вот приехать сюда, чтобы наконец познакомиться с крестником. Я пожал плечами. Ясно, отпразднуем, она посмотрела на меня. Конечно, сейчас как раз и отправимся в ресторан, отпразднуем нашу с тобой победу. Только надо твою семью дождаться, а то они от нас немного отстали. Ну, а может быть только вдвоем? Я посмотрел на Флёр задумчивым взглядом. Знаешь, я может быть и не против, но давай устроим такой праздник после того, как закончится турнир. Естественно, после того, как посидим с семьями. Хм, на меня посмотрели задумчивым взглядом. Вдвоем? Ну, можно и вдвоем, но я бы еще Пенни и Дафну пригласил. Эф, да брось, если все выйдет, то у нас на празднике будет кошка-девочка. Эй, мяу. В каком смысле? Флёр с интересом посмотрела на меня, а после перевела взгляд на Пенни и осмотрела ее с ног до головы. И после этого она вновь перевела взгляд на меня. Она, я думала, она просто так мяукает. Угу, есть немаленький шанс, что после победы убедить ее прислуживать нам с тобой в форме горничной с ушками и заканчивая фразы мяуканьем. А может быть, она и хвостик наденет. Не дождешься, мяу. Пенни вздернула носик. Хм, ладно. Впрочем, несмотря на согласие, Флёр не выглядела очень довольной. Флёр, я решил расставить все точки над ё. Ты красивая девушка, умная и, как показал сегодняшний бой, достаточно сильна, чтобы, став женой мага, тот не беспокоился слишком сильно о том, что на тебя могут напасть. Но при всем при этом мы еще не знакомы так хорошо, как предполагает личная встреча один на один. Именно поэтому ты приглашаешь свою любовницу и служанку, а не сестру. Ну, я небрежно пожал плечами. Пенни не любовница, она подруга, хорошая знакомая, возможно, бизнес-партнер в будущем или моя подчиненная, но любовница. Я покачал головой, стараясь передать свое осуждение подобному обращению по отношению к блондинке. Я ее слишком уважаю, для того, чтобы любовницей назначать. Младшей женой, если моя жена будет происходить из какого-то другого рода, да приму, или старшей, если другая девушка будет маглорожденной или полукровкой. Ты хочешь сказать, что я буду у тебя не одна? Похоже, часть о том, что она может вообще не стать моей женой, она решила пропустить мимо ушей. Ну, я внимательно осмотрел Флёр с ног до головы. Если ты готова рожать из года в год, ведь мне надо восстанавливать род Блэк, хотелось бы, чтобы после меня осталось несколько побочных ветвей, возможно, живущих в разных странах. Это... Флёр сделала шаг назад, я же покачал головой. Ладно, нас хоть и не подслушивают, но разговор это не для этого места, вон Пенни от перспектив уже зарделась, да и Дафна улетела в свои фантазии. А она та еще штучка. Хотел, конечно, сказать извращенка, так как знаю, какие романы она читает и какую мангу покупает, думая, что никто в доме об этом не знает, но сдавать свое знание не хотелось. И так дал ей намек, что о некоторых деталях я осведомлен. Хотя, честно говоря, до сих пор не понимаю, где именно она взяла мангу в это время, так как сейчас она еще должна быть не так сильно распространена за пределами Японии. Хм, допустим, это действительно разговор не для этого места и времени. Флёр согласно покивала, и мы все же продолжили свой путь следующим утром. Итак, как прошел ваш разговор? Нормально. Сириус бросил на меня слегка недовольный взгляд. Я, честно говоря, не очень понимал, что я ему сделал, но было видно, что ко мне он относится слегка предвзято. Ну, хорошо, Гарри говорил не так уверенно, как Сириус. Мистер Блэк рассказал мне о родителях, и я, честно говоря, не ожидал, что они были такими восхитительными людьми. Я бросил на Сириуса недовольный взгляд. Восхитительными? Сириус, а ты точно все рассказал? Конечно. Ну, насчет Лили Эванс, в замужестве Поттер, я не сомневаюсь, все данные, которые у меня есть, говорят о невероятном таланте, невероятном интеллекте, ну и красивой она вроде как была. Вроде как. Сириус с явным недовольством посмотрел на меня. Не в моем вкусе. Я пожал плечами. Видел ее колдографии и могу сказать, что несмотря на то, что в целом она была неплоха, но лично я бы не стал с ней отношения строить. С другой стороны, для Джеймса Поттера она могла быть самой красивой и желанной девушкой. Но меня, честно говоря, интересует другое. Все ли ты рассказал Гарри о ваших школьных похождениях? Конечно, нет. Чтобы рассказать все, не хватит и месяца. Угу. Я покивал задумчиво, смотря на Блэка. Значит, рассказал и то, что вы частенько путали берега. Мы не путали берега. В голосе Блэка было слышно несогласие с моими словами. Серьезно? Я покачал головой, смотря на Сириуса, при этом постарался передать все свое мнение о его оценке их действий. Мне перечислить все те случаи, когда вы выходили за пределы шутки? Или, быть может, ты будешь рассказывать Гарри правду? И почему ты сам ему не рассказал, если так много о них знаешь? Ну, я ему товарищ и друг, а не нянька, так что он не спрашивал, а я не рассказывал. Если бы он спросил, я бы ему и фотоальбом с колдографиями родителей достал, и истории о них рассказал. Гарри смотрел на меня с шоком. С другой стороны, чего еще ожидать от ребенка, он же и Хэллоуин празднует. И что тут такого? Гарри и Сириус посмотрели на меня с удивлением и непониманием. Серьезно? Ладно этот, у него мозги только-только начали включаться, но ты... Я посмотрел на Сириуса и тут неожиданно вздрогнул, поняв, о чем именно я говорю. Джеймс и Лили. Именно. Я кивнул. Это день смерти его родителей. Глаза Гарри раскрылись от шока. Честно говоря, не хотел в это лезть. Хотел, чтобы ты своим умом дошел. Однако раз уж даже твой самый близкий родственник, крестный отец, не хочет травмировать твою неокрепшую психику, то моя обязанность, как твоего друга, раскрыть твои глаза. Я... Гарри смотрел на меня с шоком. Он не знал, что можно мне ответить, да и Сириус смотрел на меня с шоком, и неодобрение в его взгляде стало еще больше. Не сыну Люциуса рассказывать Гарри о том, что такое перебор, а что нет. Хочешь, я расскажу тебе, чем занимался твой отец в школе? А я все знаю. Я внимательно посмотрел на Сириуса. Все. И до школы, и в школе, и после школы. Я знаю все, что знали мама Цесси и мама Белла. А знали они очень и очень многое. Так что ты мне ничего нового не откроешь. Еще хорошо, что мы собрались с семейной компанией за час до того, как надо идти на турнир, а то вести такие разговоры в присутствии посторонних было бы не очень приятно. И что он при лорде творил, знаешь? На губах Сириуса появилась гаденькая усмешка. Знаю. Я совершенно спокойно кивнул. Я не горжусь этим, с другой стороны, я знаю, что делали представители Феникса. Я внимательно посмотрел на Сириуса, и тот не выдержал мой взгляд и отвел свои глаза в сторону. Да, сторона лорда была более жестокой, более громкой, но и вы тоже не сильно сдерживались. Так что обе стороны были хороши, и о ваших грешках забыли только потому, что вы победители. А случись все наоборот, и сейчас бы именно лорд был верховным чародеем и министром, поддержавшие его маги были бы добром, а вы... Я пожал плечами. Это не отменяет того, что лорд был. Мы вроде не с этого начали этот разговор. Если ты хочешь поговорить о поступках лорда и Дамблдора, то мы можем выбрать для этого другое время и другое место. Я вообще пригласил вас сюда только чтобы убедиться, что ты не станешь создавать у Гарри неправильное впечатление о его родителях. А что мне ему рассказывать? Сириус буквально выкрикнул это, смотря на меня со злостью. Правду. Что вами двигало, и то, считаешь ли ты правильным эти поступки, раскаивались ли вы в чем-то? Сириус, прошлое оно прошлое, и родители Гарри будут его родителями. Он их не знает, ну кроме того, что они его родители, как бы это глупо ни звучало. Но надо рассказать ему, какими они были людьми. Хорошими они были. А я разве спорю? Просто у всех людей есть скелеты, и будет лучше, если хотя бы часть этих скелетов расскажешь ему ты. Потому что если их расскажет кто-то другой, я покачал головой, под другим углом, я понял, расскажу я ему, все расскажу. Блэк опустил взгляд в стол, он явно понимал, что многие из их поступков могут не понравиться Гарри, но при этом он понимал, что я прав, понимал, и по всей видимости я ему из-за этого не нравился. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму, я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorn-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 38. Дуэли. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. После разговора с семьей прошло почти 20 минут, и я уже стоял и ждал своей очереди. Рядом со мной стояла Флёр, которая с легким волнением постукивала палочкой по ладони левой руки. «Переживаешь?» «Не». Она запнулась и бросила на меня короткий взгляд. «Да, не знаю, кто мой следующий противник, и это слегка нервирует. Я, конечно, видела, на что способны представители моей возрастной группы, но при этом...» Флёр слегка поморщилась. «Волнение не покидает меня. Ну, Ты, исходя из того, что я видел, довольно сильная, но и противники. Я задумчиво склонил голову на бок. Не стоит их недооценивать. Вполне может быть, что кто-то из них бережет силы для определенного боя. Или как я заключил пари и будет до определенного времени использовать только небольшой набор заклинаний. Ну, подобное может себе позволить далеко не каждый. Удачи. Мы одновременно заметили, как над одним из помостов появилось мое имя, и я прошел к нему, после чего дождался противника. Ждать его пришлось недолго, и в этот раз против меня была девочка моего возраста, которая, слегка прищурившись, смотрела на меня. Анна Долохова, Россия, наставник Печкин Виталий, против Драка Блэка, Британия, наставник Филиус Фитвик. Мы с девочкой одновременно поднялись на помост и нас проверили на артефакты и другую запрещенку, после чего доложили судье, который сегодня был другим, о том, что мы чисты. 3, 2, 1, бой. Пока шел отсчет, я элегантно поклонился девушке, на что она уважительно кивнула мне, а стоило прозвучать отсчету, как я почти мгновенно отправил в нее экспеллиармус, от которого она ушла перекатом в сторону, отправив в меня пару режущих, которые я принял на щит. И снова обезоруживающее заклинание сорвалось с моей палочки, и девочка была вынуждена уходить перекатом в другую сторону, а после совершать еще один перекат и еще. Со стороны зрителей послышались легкие смешки, и я остановился. У меня не было в планах поднимать противницу на смех. Тем более, что для своего возраста она действовала более чем логично. Не уверен в своем щите, вали нафиг с траектории удара. Она замерла, внимательно смотря на меня, и я жестом палочки предложил ей встать. Она медленно встала и благодарно кивнула мне, после чего приняла оборонительную стойку. Экспеллиармус. Заклинание сорвалось с моей палочки почти мгновенно, и в этот раз она не стала уходить перекатом в сторону, а лишь отскочила, отправив в меня пару обезоруживающих заклинаний, одно отбрасывающее и одно ломающее кости. Экспеллиармус, остолбени. И если от первого заклинания девочка увернулась, то вот второе я послал в то место, в которое она должна была отпрыгнуть, и не прогадал. Заклинание попало в нее, и она, замерев как столбик, рухнула на помост. Победитель, Драко Блэк, Британия. Я же, изобразив вежливый поклон противнице, которую очень быстро привели в норму, судья и зрителям покинул помост. Ты дольше возился. Флёр произнесла это с едва заметной насмешкой. Ну, просто не хочу демонстрировать все свои навыки. У меня в планах есть еще вызов чемпиона следующей возрастной группы, так что демонстрировать все сейчас будет ошибкой. Хочешь со мной сразиться? Почему бы и нет? Я пожал плечами. Если ты победишь, то мы определенно встретимся, когда мне предложат вызвать победителя следующей возрастной группы. Хм. Она задумчиво покивала. В целом было понятно, что у меня нет другого пути, кроме как вызвать чемпиона следующей возрастной категории. Это своего рода негласная традиция чемпионатов по дуэлям. И если ты не вызовешь чемпиона следующей группы, то тебя во всех газетах заклеймят как труса. Понимаю, но не жди от меня поблажек только потому, что ты симпатяшка. Я усмехнулся уголками губ. Не жди от меня, что я не попытаюсь использовать твою симпатию ко мне для того, чтобы победить. Пф. Кончики ушей Флёр покраснели, а мои друзья и наши семьи, слышавшие наш разговор, стали переглядываться и улыбаться. Флёр заметила это и слегка разозлилась, но вылилось это не в топанье ножками, а в то, что она, выйдя на помост, просто снесла с него противника десятком огненных заклинаний. Фе. Именно так отреагировала Флёр на мои поздравления с очередной победой, когда встала рядом со мной, и как и в прошлый раз, мы не стали задерживаться слишком долго, посмотрели на ее возможных противников и покинули место проведения турнира. Итак, какие планы у тебя на жизнь? Я слегка склонил голову, смотря на Флёр. Пока не знаю, мне нравятся чары, так что я подумываю о том, чтобы найти мастера, который мог бы взять меня ученицей, но с моей природой. Она слегка грустно улыбнулась. Найдется не так уж и много мастеров чар, которые согласятся. Ну, я пожал плечами, внимательно смотря на нее. В целом я тебя понимаю, но ведь ты планируешь идти учиться у мастера после окончания школы. Ага. Она беззаботно пожала плечами. А ко мне пойдешь, а? Флёр слегка удивленно моргнула, да и ее родители, которые сидели рядом с моими за соседним столиком, стали более явно прислушиваться к нашему разговору. Спрашиваю, пойдешь ко мне ученицей? Я за следующие пару лет планирую мастерство в чарах и заклинаниях получить. Конечно, это будет мастерство не по силе, а по знаниям и навыкам. Я слегка небрежно пожал плечами. Придется подготовить зубодробительный проект для экзаменационной комиссии, но я с этим справлюсь, так что предлагаю тебе стать моей первой официальной ученицей, М. Она слегка растерялась. Я, если ты получишь мастерство, то я, конечно, пойду, но ты уверен? Ага. Я беззаботно покивал головой. А тебя что-то смущает? Н. Нет. Она покачала головой и опустила взгляд в стол. А по-моему смущает, мяу. Пенни, которая присутствовала при этом разговоре, слегка толкнула Флёр локоточком. Признавайся, мяу. Такое предложение, мяу. А ты нос воротишь, мяу. Я не ворочу. Флёр посмотрела на Пенни, и в ее взгляде и голосе слышалось несогласие с интерпретацией событий. Просто это все неожиданно. Я думала, что мне мастера придется искать. Уже даже думала, что к гоблинам на поклон придется идти и отрабатывать у них кабальный договор, по которому они предоставят мне финансы на оплату учителя, а тут... Она встряхнула головой. Кстати, а какие условия? Условия? Да простые. Я пожал плечами.